Глава 14. Как архиепископ экзорцизмами боролся с демонами в монастыре святого Ульфа. Утро следующего дня было ясное и яркое, и я, вышедший рано в поле, присел на пригорке, спускавшемся к маленькой речке, отделявшей наш лагерь от монастыря, и стал прилежно его рассматривать. То был весьма обыкновенный монастырь, каких много воздвигали в старину безо всякой заботы о красоте постройки, обнесенный толстыми стенами, заключавшими в свой квадрат грубые строения для келий и один храм первобытно стрельчатой архитектуры. Хотя видны были мне с моего возвышения и двор, содержаемый весьма чисто, и кладбище с посыпанными песком дорожками вокруг могил, и крыльца отдельных домов, но час был еще столь ранний, что все было пустынно, и первая обедня еще не начиналась. И довольно долго так сидел я, словно соглядатый, высматривающий путь в неприятельский город, но преданный мыслям и смутным, и невыразимым, как впечатление от позабытого сна. Мечтания мои прервал брат Фома, приблизившийся неслышно и приветствовавший меня как давнего друга. И я, как ни тягостно мне было, что потревожили мое уединение, почти обрадовался этой встрече, подумав тотчас, что от инквизитора можно узнать подробности о сестре Марии, ибо темное беспокойство не покидало моей души. Однако брат Фома, вместо ответа на все мои вопросы, повел длинную и лицемерную речь о развращении века сего и начал пространно жаловаться, что потакают протестантам сами князья церкви. Так, понизив голос, словно мог нас кто услышать, сообщил он мне, что архиепископ Кёльнский, Герман, состоит в дружбе с Эразмом и притом долго щадил еретиков подернборнских, и что даже наш архиепископ Иоанн, в свите которого мы оба состоим, не погнушался заключить союз с Филиппом Гессенским, отъявленным лютеранцем. Очень может быть, что такие клеветы рассчитаны были на то, чтобы услышать в свою очередь от меня доносы на других лиц, хотя бы на нашего графа. Но я был очень осторожен в ответах и постоянно старался перевести разговор на то событие, ради которого было предпринято все наше путешествие. В конце концов, брат Фома сказал мне: «Сестру Марию многие славят как святую и уверяют, что обладает она даром исцелять больных одним наложением рук, как благочестивейший король французский. Мне, однако, скромная моя опытность подсказывает, что сестра эта состоит в сношениях с дьяволом, который снискал ее доверие, являясь к ней по ночам в образе инкуба. Такой грех, к сожалению, все чаще проникает в святые обители, и недаром в Писании сказано о грешнике: «Се, ты почиваешь на законе и хвалишься о Боге». Князь-архиепископ надеется изгнать этого духа силою молитвы и экзорцизмов. Но я так полагаю, что придется с прискорбием прибегнуть к допросу и пытке, чтобы обличить порочную душу и найти соучастников преступления. Большего я не мог добиться от инквизитора, да и беседа наша вскоре прекратилась, так как раздался в монастыре звон, призывающий во храм. С нашей высоты видно было, как сестры выходили из дверей отдельных строений и вереницами тянулись через двор к церкви. Но тщетно всматривался я в маленькие фигурки, которые за дальностью расстояния и одетые в одинаковые серые одежды кларисинок, все были похожи друг на друга и казались марионетками уличного театра. Когда последнюю из них поглотила пасть церковных дверей, и к нам стали доноситься звуки органа, мы с братом Фомою попрощались. Он направился слушать мессу, а я пошел разыскивать графа. Графа застал я уже совершенно одетым и в настроении духа самым веселым, чем и постарался искусно воспользоваться, чтобы проникнуть с его помощью в монастырь. Зная, на какую приманку легче всего его поймать, я напомнил ему о взглядах на демонов знаменитейшего гемиста Платона, веровавшего в реальность демонов, полагая их богами третьего порядка, которые, получив благодать от Зевса, ею охраняют, укрепляют и возвышают людей. Также указал я графу на возможность, что некоторые боги древности, пережив столетия, достигли нашего времени, и что никто другой, как Поджо Брачолино, повествует о древнем боге Тритоне, изловленном на берегу Далмации, где местные прачки заколотили его насмерть вальками. Этими и подобными соображениями постарался я возбудить в графе интерес к событиям в монастыре. И, наконец, он, так как и без того подобало ему быть близ архиепископа, объявил мне, наполовину смеясь: «Ну что ж, Рупрехт, если так тебя занимают эти ангелы и демоны, вселившиеся в бедных монашенок, пойдем и поисследуем это событие на месте. Только заметь, что ни Цицерон, ни Гораций никогда не повествуют ни о чем подобном». Немедля вышли мы из нашей палатки, спустились в долину речки, перешли ее по двум качающимся жердям, танцуя как гауклеры, и скоро были уже у монастырских ворот, где сторожившая монашенка почтительно встала при нашем приближении и поклонилась знатному рыцарю чуть не до земли. Граф приказал ей отвести нас к настоятельнице монастыря, с которой был несколько знаком, и она проводила нас через двор и садик в отдельный деревянный домик, в его второй этаж, по шаткой лестнице, и, юркнув первая в дверь, потом отворила ее, снова низко кланяясь и приглашая нас войти. Весь этот маленький переход, путь от палатки графа до кельи настоятельницы, почему-то запомнился мне необыкновенно, словно бы врезал мне в память его картину некий гравер. Так что сейчас выступают передо мной отчетливо все изгибы дорожек, все виды, менявшиеся при поворотах, все кусты по сторонам. Келья настоятельницы была невелика, и вся была заставлена мебелью, старинной и тяжелой, со множеством святых изображений везде: статуй Девы Марии, распятий, четок, повешенных на стене, различных благочестивых картинок. При входе нашем настоятельница, женщина уже весьма пожилая, имя которой в монашестве было Марта, но которая происходила из знатного и богатого дома, сидела, словно вся ослабнувшая, в глубоком кресле. Причем близ нее была только ее келейница, но напротив уже стоял как докладчик брат Фома, успевший втереться сюда. Граф очень почтительно назвал себя, напомнив прежнее знакомство, и настоятельница, несмотря на преклонные годы, следуя, вероятно, уставу монастыря, приветствовала его тоже весьма низким поклоном. Наконец, после разных других учтивостей, требуемых тем, что итальянцы называют искусством беседы, все мы заняли свои места. Граф сел в другое кресло против настоятельницы, а я и брат Фома стали сзади него, как бы люди его свиты. Только тогда, наконец, обратился разговор на свою истинную тему, и граф начал расспрашивать мать Марту о сестре Марии. «Ах, высокочтимый граф!» — отвечала мать Марта. «То я пережила за последние 2 недели, что никогда по милосердию Божию не чаяла испытать во вверенном мне монастыре. Вот скоро 15 лет, по мере своих слабых сил, пасу я стадо моих овец, и наша обитель была до сих пор украшением и гордостью страны. Ныне же стала соблазном и предметом раздора. Скажу вам, что иные теперь даже боятся приближаться к стенам нашего монастыря, уверяя, что в него вселился дьявол или целый легион злых духов». После таких слов граф стал вежливо настаивать, чтобы настоятельница рассказала нам подробно все события последнего времени. И она не сразу и неохотно приступила, наконец, к подробному рассказу, который передам я здесь в изложении, ибо речь ее была слишком пространной и не во всем искусной. Месяца полтора тому назад, по словам матери Марты, пришла к ней безвестная девушка, назвавшая себя Марией, и просила, чтобы позволили ей остаться при монастыре хотя бы на должности самой последней служанки. Пришедшая понравилась настоятельнице своей скромностью и разумностью своей речи. Так что, пожалев бездомную скиталицу, не имевшую с собой решительно никаких вещей, она позволила ей жить при монастыре. С первых же дней новая послушница Мария проявила ревность необыкновенную в исполнении всех церковных служб и усердие неистовое в молитве, часто всю ночь до первой обедни, проводя на коленях перед распятием. Вместе с тем, заметили вскоре, что множество чудесных явлений сопровождало Марию. Ибо то под руками ее несвоевременно распускались на зимних стеблях цветы, то видели ее в темноте, осиянной неким светом, словно нимбом, то, когда молилась она в церкви, раздавался близ нее нежный голос, исходивший из незримых уст, которые пели святую кантику. То на ладонях ее выступали святые стигматы, словно от пригвождения ко кресту. В то же время открылся у сестры Марии дар чудотворения, и она стала исцелять всех больных одним прикосновением, и стала истекаться в монастырь все больше и больше из окрестных селений. Тогда настоятельница спросила у Марии, какой силой творит она эти чудеса. И она призналась, что неотступно сопровождает ее один ангел, который дает ей наставление и поучает подвигам веры. Причем объяснила это все столь чистосердечно, что трудно было усомниться в ее исповеди. Сестры же монастыря, восхищенные ее дивными дарованиями, соединенными к тому же с крайней скромностью и почтительностью во всем, были исполнены пламенной к ней любовью, радуясь, что девушка, столь святая, вошла в их союз. И, конечно, не почитали ее уже прислужницей, но равной себе или даже первой среди других. Все это длилось более 3 недель. И за это время слава сестры Марии возрастала как в округе, так и в самом монастыре, где явились у нее поклонницы преданнейшие, не покидавшие ее ни на шаг, славившие ее добродетели громогласно и почти поклонявшиеся ей, как новой преподобной. Но среди остальных сестер нашлись понемногу и недоброжелательницы, которые стали высказывать сомнения, подлинно ли божеским наитием творит свои исцеления сестра Мария, и не есть ли все происходящее в обители новые козни древнего врага рода человеческого, дьявола. Обратили внимание, что явления, везде сопровождавшие сестру Марию, не всегда подобали ангельской воле, ибо порой слышались близ нее как бы удары невидимым кулаком в стену. Или при ней некоторые предметы сами собой вдруг падали, словно брошенные, и тому подобное. Потом некоторые из сестер, приблизившихся к сестре Марии, на исповеди покаялись духовнику, что с недавних пор начали их бороть странные соблазны, а именно ночью в их кельях стали им являться образы прекрасных юношей, как бы сияющих ангелов, которые уговаривали вступить с ними в плотскую любовь. Когда обо всем этом сказали сестре Марии, она весьма опечалилась и просила удвоить молитвы, усилить посты и ревность иных монашеских подвигов, говоря, что там, где близко святое, всегда рыщут и духи коварства, ища погубить добрые семена. Однако, хотя сестра Мария и ее приверженницы действительно молились неустанно и подвергали себя всякого рода благочестивым испытаниям, проявления злой силы в монастыре стали усиливаться с каждым днем. Таинственные стуки в стены, в пол, в потолок слышались везде, как в присутствии сестры Марии, так и без нее. Проказливые руки по ночам опрокидывали мебель и даже святые предметы, путали содержимое в ящиках, производили всякого рода беспорядок в комнатах и храме. Порой неизвестно кто метал с поля в монастырь тяжелые камни, словно осыпая его ядрами, что было весьма страшно. В темных проходах сестры ощущали прикосновение незримых пальцев или вдруг попадали в чьи-то темные и холодные объятия, что наполняло их трепетом несказанным. Затем демоны стали показываться воочию в виде черных кошек, являвшихся неведомо откуда и забиравшихся смиренным сестрам под одежду. Первое время настоятельница пыталась бороться с грехом и наваждением, уговорами и молитвами. После монастырский священник читал достодолжные молитвы и кропил все покои святой водой. Еще после пригласили известного заклинателя из города, который двое суток творил экзорцизмы, заговаривал хлеб и воду, сор и пыль, но смятение только все возрастало. Видения стали являться во все часы дня и ночи и во всех углах. Призраки казались сестрам во время молитвы, во время обеда, на постели, там, куда шли они за своей нуждой, в кельях, на дворе, в церкви. Стали раздаваться неизвестно откуда звуки арф, и сестры не имели сил одолеть искушение и начинали плясать и кружиться. Наконец, демоны стали входить в сестер и одержать их, так что, повергнув на пол, подвергали всяким спазмам, корчам и мучениям. Сестра Мария, хотя она тоже не избегала таких припадков, продолжала уверять, что это лишь натиски злого воинства, с коими должно бороться всеми силами, следуя указаниям ее ангела. И оставались сестры, которые продолжали верить и чтить ее. Но зато тем яростнее кляли ее другие, говоря, что это она напустила порчу на монастырь, и обвиняя ее в пакте с дьяволом. Так что совершилось великое разделение в обители и распря постыдное и губительное. Тогда-то, в такой крайности, решено было обратиться к князю-архиепископу, коему по преемству от святых апостолов дано всем мире вязать и разрешать грехи наши. Вот что рассказала нам мать Марта в длинной и запутанной речи, хотя она повторяла ее, по-видимому, не в первый раз. И пока она говорила, узнавал я с несомненностью черты из образа Ренаты, так что страх и отчаяние разом вселились в мою душу, тоже как демоны, и я слушал повествование, как осужденный чтение смертного приговора. Когда настоятельница кончила рассказ, граф, проявивший к нему неожиданное для меня внимание, спросил, нельзя ли призвать сюда сестру Марию, чтобы задать ей несколько вопросов. «Несколько дней, — отвечала настоятельница, — что я запретила ей выходить из кельи, ибо присутствие ее возбуждает волнение и за трапезой, и в часы святой мессы. Но тотчас я пошлю за ней и прикажу привести ее». Мать Марта сказала вполголоса несколько слов своей келейнице, и та, поклонившись, вышла. А я при мысли, что сейчас увижу Ренату, едва мог стоять на ногах и принужден был опереться на стену, как человек совсем пьяный. А между тем, как послушница ходила за сестрой Марией, настоятельница сказала графу следующее. «Высокочтимый граф, я, что бы то ни было, но должна сказать вам, что со своей стороны обвинить бедную Марию не могу ни в чем. Не знаю, верно ли, что сопровождает ее ангел Божий, но убеждена, что по своей воле не вступала она ни в какой союз с демоном. Вижу, что она очень несчастна, и сегодня жалею ее столь же, как в день, когда она, неимущая и голодная, пришла просить у меня приюта». За эти благодарные слова я готов был пасть на колени перед почтенной женщиной. Но тут отворилась дверь, и вслед за келейницей, тихой поступью, с глазами опущенными, в одежде монахини с покрытой головой, вошла Рената. И, сделав низкий поклон, остановилась перед нами. Я не мог не узнать ее, хотя бы и в несвойственном ей сером одеянии кларисинки. Не мог не узнать ее лица, любимого всеми силами моего сердца, знакомого, как самый дорогой в жизни образ, хотя и побледневшего, изможденного страданиями последних недель. Рената была все та же, какой я знал ее, то исступленно страстной, то в последнем бессилии отчаяния, то в необузданном гневе, то спокойно рассудительной среди книг, то милой, доброй, ласковой, нежной, кроткой, как дитя, с детскими глазами и с детскими, чуть-чуть полными губами. И я в тот миг, потеряв последнее обладание собой, невольно воскликнул, обращаясь к ней: «Рената!» Все бывшие в комнате невольно обернулись ко мне, ибо до той минуты я не вымолвил ни слова. А Рената, не сделав ни движения, только подняла на меня свои ясные глаза, одно мгновение смотрела мне прямо в лицо и потом произнесла тихо и раздельно: «Отойди от меня, сатана!» Граф, изумленный, спросил меня: «Разве ты, Рупрехт, знаешь эту девушку?» Но я уже поборол свое волнение, поняв, что вся надежда для меня заключается в соблюдении тайны, и ответил: «Нет, милостивый граф, я вижу теперь, что ошибся. Этой я не знаю». Тогда граф сам обратился с вопросом к сестре Марии: «Скажите мне, милая девушка, знаете вы, в чем вас обвиняют?» Своим обычным, очень певучим голосом, в котором теперь было, однако, необычное смирение, Рената отвечала: «Господин, я пришла сюда искать мира, потому что измучилась слишком и не обращаясь ни к кому с мольбой, кроме как Всевышнему Богу. Если враги мои ищут погубить меня, может быть, у меня и не достанет сил с ними бороться». Подумав, граф спросил еще: «Видали ли вы сами когда-либо демонов?» Рената отвечала с гордостью: «Я всегда от них отворачивалась». Тогда граф задал свой третий вопрос: «А вы верите в существование злых духов?» Рената возразила: «Я верю не в злых духов, но в Слово Божие, которое об них свидетельствует». Граф улыбнулся и сказал, что больше ему спрашивать пока не об чем. И Рената, снова низко поклонившись, покинула келью, не взглянув на меня вторично. А я остался потрясенный этой встречей более, чем самым страшным видением. Не помню я, о чем после того говорили между собой граф и мать Марта, но, впрочем, разговор их вскоре прервался, ибо прибежала сестра-ключница, говоря, что его высокопреподобие приказывает немедленно всем сестрам и всем приехавшим с ним собраться в церкви. Настоятельница, конечно, торопливо встала, отдавая приказание, а граф обратился ко мне и сказал: «Пойдем и мы, Рупрехт. Да почему же ты так бледен?» Последнее замечание показало мне, что я не сумел утаить от других своего смущения, и потому я сделал все усилия, чтобы сохранить спокойный вид, сжимая зубы до боли и напрягая всю свою волю. Когда выходили мы из домика, где жила настоятельница, брат-инквизитор, идя сзади графа, спросил меня, по-видимому, не без коварства: «Что вы теперь думаете о сестре Марии? Не были ли слова мои, вам сказанные утром, истинною?» Я возразил: «Думаю, что тут нужно еще подробнее исследование, ибо многие стороны дела для меня темны». Брат-инквизитор радостно подхватил мою мысль и стал распространять ее так: «Вы, конечно, правы, и мы оба с вами видим, что истинного следствия произведено еще не было. Прежде всего, должно установить, что здесь имеет место, ибо влияние дьявола сомнению уже не подлежит. Одержание или овладение? В первом случае это обсерватинки, и особенно эта сестра Мария, грешны союзом с демонами, коих допустили они в самое свое тело. Во втором, виноваты они лишь слабостью духа, что позволили бесам извне управлять собою. Много существует средств к открытию этого. Как, например, у одержимых не идет кровь, если порезать тело ножом. благословив его. Они могут держать красный уголь в руке, не обжигаясь. Также не тонут в воде, если туда бросить их связанными, и тому подобное. Затем необходимо выяснить, причиняли ли виновные ущерб лишь своей душе или также и окружающим. Изводили ли они наговорами скот и людей? Делали ли женщин бесплодными? Напускали ли дожди и туманы? Подымали ли бури? Выкапывали ли трупы младенцев и подобное? Наконец, надлежит установить точно, какие именно демоны проявили здесь свою богомерзкую деятельность, их имена, их излюбленные внешние облики и те заклятия, коим они подчиняются, дабы впоследствии легче было противостоять их губительному влиянию. Брат-инквизитор говорил еще многое другое, но я постарался не слушать его диалектики, ибо казалось мне, что каждое его слово обрызгано омерзительной, ядовитой слюной. Стараясь обрести уединение среди своих спутников, я начал про себя шептать молитвы, ибо не к кому было обратиться, кроме Всевышнего. И говорил так: «Господи, если хочешь Ты, чтобы я в Тебя веровал, сделай так, чтобы сегодня все обошлось благополучно». И поистине, от сердца была моя молитва, и мне хочется вспомнить слова Божественного Спасителя об Отце нашем Небесном. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» Медленно подвигаясь вперед, дошли мы все же до дверей храма, где уже толпилось немало народа, ибо собрались не только все приехавшие с архиепископом, но и многие из окрестных жителей. А, конечно, было бы любопытных, желающих видеть своего князя и его борьбу с демонами, и гораздо больше. Но по его собственному приказанию простых крестьян в монастырь не пропускали, и они толпились за воротами. Для нас, которые шли с графом, проход в церковь был, разумеется, свободен. И тотчас оказались мы под крестовыми сводами старинного храма, темного, угрюмого, гулкого, но не лишенного своего величия. И я стал всматриваться в ряды серых монашенок, жавшихся, как испуганная стая голубей, сбитые черную, словно бурью, в кучу голубки, как говорит Вергилий Марон, все в одной стороне. Но Ренаты среди них не было. Граф, а близ него и я с братом Фомою, заняли места на первой скамье. И на несколько минут, пока длилось общее молчаливое и томительное ожидание, углубился я в горестные воспоминания о тех днях, когда в других церквах, таясь за колоннами, также выискивал я глазами Ренату. Я знал, что сейчас она войдет сюда, что я вновь увижу ее. И от этого сознания мое сердце в груди колотилось, как сердце робкой ящерицы, которую схватила грубая рука человека. Скрип двери заставил меня поднять глаза. И я увидел, как из сакристии с двумя келейницами вышла сначала мать Марта, за ней, потупив глаза, но поступью твердой, Рената. А сейчас же после них, едва прошли они к другим сестрам, князь-архиепископ в сопровождении двух прилатов и монастырского священника. Архиепископ был в торжественном облачении, шитом золотом, с епитрахилью на плечах, с богатым епископским посохом в руке, в инфуле, еще более роскошной, нежели на вечере в замке. По рубцам унизанный драгоценными каменьями, сверкающими при свете зажженных, несмотря на полдень, восковых свеч. И все при его входе пали на колени. Архиепископ с прелатами прошел прямо к алтарю, где также, став на колени, прочел молитву «Всемогущий, вечный Боже». И когда кончил, вся церковь в один голос ответила «Амен», в том числе и Рената, которая одиноко от других впереди скамеек стояла на коленях на виду у всех. Потом, встав и обратившись к нам, архиепископ голосом громким и четким воззвал: «Тебя призываем, тебе поклоняемся». И далее. И мы все отвечали ему тем же. Наконец, благословив воду, он этой освященной водой брызнул на все четыре стороны света и, сев на архиепископское кресло, приказал Ренате приблизиться. Взоры мои были связаны с образом Ренаты так прочно, что, думаю я, никакая сила в ту минуту не могла бы повернуть мою голову в другую сторону. И я видел каждое малейшее колебание одежды Ренаты, когда, медленно поднявшись, она сделала несколько шагов вперед и вновь перед самым креслом архиепископа опустилась наземь. Архиепископ сделал знак креста на ее челе, возложил благословляющие руки на ее голову и произнес новую молитву: «Благословит тебя всемогущий Бог Отец и Сын и Святой Дух», которую выслушала Рената в тихой покорности и на которую все мы вновь отвечали «Амен». У меня же, пока длились все эти обряды, так как видел я, что во всем Рената проявляла себя верной дочерью Святой Церкви и что не было никаких следов присутствия злой силы, возникла радостная надежда, что все может обойтись благополучно, словно первая полоска яснеющей зари, проглянувшая во тьме моей души. После второй молитвы архиепископ опять встал и обратился к нам всем с такой речью: «Возлюбленные братья и сестры, достаточно ведомо, что дух тьмы принимает часто облик ангела света, чтобы тем вернее соблазнить и погубить слабые души. Но на то и дан нам духовный меч, чтобы отсечь в таком случае ему постыдную морду, и мы призываем вас не страшиться более. Ты же, любезная дочь наша, ответь нам, какое имеешь ты свидетельство, что видения твои от Господа, а не от дьявола?» Тут вновь услышал я голос Ренаты, тихий, сдержанный, но ясный, и она сказала: «Высокочтимый отец, я не знаю, от кого мои видения, но тот, кто является мне, говорит мне о Боге и о добре, призывает меня к жизни непорочной и клянет мои прегрешения. Как же я ему не поверю?» Но едва только Рената кончила эти слова, как вдруг кругом нее в пол, словно бы изнизу, раздались быстрые порывистые удары, те самые, о которых говорила она, что это стучат маленькие. В тот же миг в церкви произошло великое смятение. Среди сестер послышались вскрики, все зашевелились, и я сам не мог преодолеть внезапного ужаса, потрясшего меня. А архиепископ, гневно и мощно ударив посохом, воскликнул: «Чьи это козни? Отвечай!» Мне лица Ренаты не было видно, но по дрожи ее голоса Я понял, что она в величайшем волнении. И голосом очень тихим она произнесла: «Отец, это враги мои». Архиепископ, не теряя обладания собой, начал заклинание, говоря сначала на нашем языке: «Выступи вперед, темный дух, ежели обрел ты себе пристанище в этом святом месте. Ты – отец лжи и разрушитель истины, и выдумщик неправоты. Узнай же, какой приговор произнесет ныне наша простота твоим исхищрением. Разве же ты, осужденный дух, не подчиняешься воле нашего Создателя? Ты впал в смертный грех и низвержен был со святой горы в темные пропасти и в бездны преисподней. Ныне же, гнусное создание, кто бы ты ни был, в какой адской иерархии не принадлежал, но если по попущению Божию ты обманом вторгся в доверие сих благочестивых женщин, мы называем Отца Всемогущего, мы умоляем Сына Искупителя, мы призываем благословенного Духа Святого против тебя. О древний змий! Тебя анафемствуем, тебя изгоняем, тебя проклинаем, от твоих деяний отрицаемся, это место тебе воспрещаем. Да бежишь, устыженный, униженный, изгнанный, в места странные и безводные, в пустыни ужасные, людям недоступные. И там, прячась и грызя узду своей гордости, да ожидаешь ты страшного дня последнего суда. Не насмеешься ты над служительницами Иисуса Христа, не обманешь никого из них. Беги поспешно, уходи скоро, оставь их поклоняться Богу в мире». Но пока архиепископ произносил эти проклинания и заклинания, стуки не только не прекращались, но все возрастали и начали раздаваться уже не только в полу, но в скамьях, в стенах церкви и даже доносились с ее высоких крестовых сводов. Причем сила их увеличивалась, и уже казалось, что ударяется всего размаха могучим молотом. Вместе с тем увеличивалось и смятение в церкви, ибо многие из зрителей в страхе искали выхода, а среди сестер поднялся крайний переполох. Одни из них трепетно прижимались друг к другу, как овцы при появлении волка. Другие же, не выдержав, кричали Ренате проклятия и укоры. А сама Рената оставалась неподвижной, как статуя, вырезанная из дерева, не подымаясь с колен, но и не наклоняя голову, словно бы все происходившее вокруг ее не касалось. Наконец, из рядов сестер одна монахиня, юная и красивая, сколько мог я разглядеть, вдруг вырвалась вперед, выбежала на середину церкви, делая странные движения и что-то крича непонятное. А потом поверглась на пол и начала биться в том припадке одержания, какие случалось мне наблюдать у Ренаты. Тут в страхе и смущении все повскакали со своих мест. И я тоже устремился к упавшей девушке и видел, как она страшно вытягивалась, причем живот ее выпучивался под одеждой, словно бы она вдруг становилась беременной. Но архиепископ властным голосом приказал всем оставаться неподвижными. Потом, приблизившись к несчастной, он велел прилатам крепко связать ее святыми епитрахилями, чтобы она не могла биться. И, брызнув в лицо ей святой водой, спросил громко, обращаясь к ней: «Здесь ли ты, проклятый сеятель смуты?» И связанная сестра отвечала, причем устами ее говорил вошедший в нее демон: «Я здесь». Этим ответом мы были поражены больше, чем всем предшествовавшим. Архиепископ спросил снова: «Заклинаю тебя именем Бога живого, отвечай, ты злой дух?» Сестра отвечала: «Да». Архиепископ спросил: «Ты тот, который соблазнил сестру Марию под обликом ангельским?» Сестра отвечала: «Нет, ибо нас здесь много». Архиепископ спросил: «Отвечай, с какой целью измыслили вы сей обман и ложными ликами обольстили служительниц Бога?» Ответа не последовало. И архиепископ спросил снова: «Имели ли вы постыдное намерение погубить вечное блаженство сих благочестивых сестер и все общежитие от святости обратить в нечестие?» Сестра отвечала: «Да». Архиепископ спросил: «Отвечай, имели ли вы сообщниц среди сестер этой обители?» Сестра отвечала: «Да». При этом ответе все толпившиеся вокруг содрогнулись. А архиепископ спросил: «Кто же был такой сообщницей? Не та ли, в теле которой ты сейчас обретаешься?» Сестра отвечала: «Нет». Архиепископ спросил: «Тогда не сестра ли, именующая себя Мария?» Сестра ответила: «Да». Я понял в эту минуту, что то был произнесен смертный приговор Ренате. А архиепископ, вновь брызнув святой водой на поверженную и связанную сестру, начал заклинать одержащего ее демона, чтобы он вышел из ее тела. «Дух лукавый и порочный, — говорил архиепископ, — приказываю тебе, покинь это тело, которое неправо избрал ты своим местопребыванием, ибо оно есть храм Духа Святого. Изыди, змея, поборник хитрости и мятежа! Изыди, хищный волк, полный всяческой скверны! Изыди, козел, страж свиней и вшей! Изыди, ядовитый скорпион, проклятая ящерица, дракон, рогатая гадина! Повелеваю тебе именем Иисуса Христа, ведающего все тайны, иди вон!» При этом последнем заклинании связанная сестра стала особенно сильно биться и стонала уже от своего лица: «Он идет! Он идет! Он в моей груди! Он у меня в руке! Он у меня в пальцах!» По мере того, как она говорила, вздутие ее живота переходило сначала на грудь, потом на плечо, потом она приподняла вверх связанные руки и, наконец, осталась неподвижной, как больной, обессиленный страшным приступом болезни. Брат Фома говорил после, что он и некоторые другие с ним видели демона, вылетавшего из пальцев несчастной, в виде маленького человечка, бесформенного и безобразного, который и унесся на дымном облаке в церковную дверь, оставив по себе зловоние. Но я, хотя наблюдал все происходившее пристально, не видел такого видения и такого запаха не заметил. Когда же бесновавшаяся сестра утихла и стало явно, что одержавший демон ее покинул, архиепископ приказал ее унести, ибо она идти не могла, а сам направился вновь к Ренате, и мы все вслед за ним. Рената, во все время заклинания бесновавшейся сестры, оставалась в стороне от нас, стоя по-прежнему на коленях и не делая даже попытки обернуть к нам лицо. Несколько раз влекло меня подойти к ней и заговорить с ней. Но удерживала мысль, что этим я выдам свою близость к ней, тогда как помочь ей и, может быть, спасти ее мог я только в таком случае, если меня будут считать ей чужим и даже враждебным. Поэтому, преодолевая страстное влечение, я оставался вдали от нее, вместе со всеми. И тоже вместе со всеми приблизился к ней лишь тогда, когда вновь к ней подошел архиепископ. На этот раз я постарался стать так, чтобы я мог видеть лицо Ренаты, и чтобы она меня видела. Но выражение ее лица, столь мною изученного, не предвещало мне ничего доброго, ибо тотчас заметил я, что выражение кротости сменилось на нем выражением суровости и упорства. И новый томящий страх ущемил мне сердце. Должен я прибавить к этому, что таинственные стуки, хотя несколько притихли на время беседы архиепископа с демоном, однако не смолкали совершенно и порою все еще раздавались то в стенах, то в полу, то под сводами. Вернувшись к алтарю, архиепископ приказал в знак печали погасить восковые свечи. Потом, обратившись к Ренате, ударил сурово посохом по каменной плите и воззвал: «Сестра Мария! Один из врагов наших, коего с помощью Господней и данной нам свыше властью понудили мы покинуть тело одной из сестер твоих, сообщил нам, что ты находишься в греховном пакте с дьявольскими силами. Кайся перед нами в богоотступничестве своем». Рената подняла голову и ответила твердо: «Не повинна я в грехе, который ты назвал». Чуть она это сказала, вдруг раздались такие потрясающие удары кругом, словно бы все стены храма расседались и рушились, или словно бы пушки своими ядрами и стенобитные орудия своими таранами громили нас со всех сторон. В гуле и грохоте ударов, быстро следовавших один за другим, минуту ничего нельзя было слышать, и все присутствующие пали ниц вокруг архиепископа, простирая к нему руки, как к единственному человеку, способному спасти их. Он же, все-таки не утратив силу духа, устремил вперед посох, как магический жезл, и, обращаясь уже не к Ренате, но к демону, которого полагал вселившимся в нее, воскликнул повелительно: «Злой дух! Тем, кто приведен был перед Каиафу, первосвященника иудейского, был спрашиваем и давал ответ: „Заклинаю тебя, отвечай мне, ты ли противник Божий и слуга антихристов?“» Тогда Рената вдруг встала с колен и, смотря прямо на архиепископа, отвечала, от чьего имени не знаю: «Святым и таинственным именем Бога Адонаи, клянусь и свидетельствую, я служитель Всевышнего, предстоящий у трона Его». И снова ответ ее сопровождался страшным грохотом. Но в то же время несколько сестер, вырвавшись из рядов, бросились к Ренате, приникли, став на колени к ее ногам, и восклицали в безумии: «И мы свидетельствуем, сестра Мария святая, се раба Господня, молись за нас!» В крайней ярости архиепископ, весь красный от напряжения, с лицом, по которому струился пот, воззвал: «Прочь, коварный дух! Отыди! Дети, опомнитесь!» Но девушки продолжали вопить, обнимая колени Ренаты, которая стояла со взорами, устремленными ввысь. Страшные стуки продолжались кругом, и волнение всех достигло такого напряжения, что никто уже не мог владеть собой, но все кричали, плакали или хохотали исступленно. Я видел, что сам архиепископ, наконец, потрясен, но еще раз возвысив голос, начал он один из самых сильных экзорцизмов в таких выражениях. «Господом Христом, тем, кто грядет судить живых и мертвых, заклинаю, повинуйся! Духи злые, осужденные, проклятые, изгнанные, извергнутые, вам повелеваю и приказываю, во имя и по достоинству Бога всемогущего и праведного, во мгновение ока изыдите все, сотворившие неправое». Однако он был еще далек от конца, когда сначала одна сестра, потом другая, с хохотом и рыданием поверглись на пол, так как ими овладели сторожившие тут духи. И тотчас многие другие тоже не могли устоять от приступа на их тела злых сил. Несчастные девушки, одна за другой, вдруг со стоном падали и страшно бились о каменные плиты пола, выкрикивая или богохуление, называя самого архиепископа служителем дьявола, или речи нечестивые, величая сестру Марию, невестую ангела небесного. Крики, стоны, хохот, богохульство, жалобы, проклятия – все смешивалось с таинственными стуками незримых рук и со смятением других зрителей, которые, потрясенные ужасом, шатаясь как пьяные, старались бежать к выходу. И не было в этой толпе ни одного человека, который удержал бы обладание собой. Так велика была сила демонов, бесспорно заполнивших весь храм. Я тоже почувствовал, что голова моя кружится, что горло мое сжато, что в глазах у меня потемнело, и мне тоже хотелось кинуться к Ренате, стать перед ней на колени, обнять ее ноги и кричать в лицо архиепископу, что она святая. И, может быть, продлись такое положение еще минуту, я бы это исполнил. Два было человека, которые в этом исступлении сохраняли некоторое спокойствие. Архиепископ, все еще повторявший, хотя и дрогнувшим голосом, слова экзорцизмов, уже не слышные в общем шуме, и Рената. Обнимая руками своих верных приверженец, среди криков и стонов, среди словословий и проклятий, стояла она прямо против архиепископа, устремив глаза ввысь. И неподвижность лица ее казалась крепостью гранитной скалы среди ярости взбушевавшихся волн. Но в тот самый миг, когда я, забыв все свои расчеты, уже готов был также кинуться к ней, вдруг в ее глазах произошла разительная перемена. Я увидел, что черты ее дрогнули, что губы ее искривились сначала чуть заметно, потом мгновенная судорога свела ее лицо, во взорах ее вдруг отразился несказанный ужас. И в один и тот же миг и я понял, что произошло с ней. И она воскликнула отчаянным голосом: «Боже мой! Боже мой! По что ты меня оставил?» Вслед за тем и она в припадке одержания рухнула в груду проникавших к ней сестер, которые, словно подчиняясь приказанию, тотчас же все начали так же метаться и биться и кричать. Тогда последний порядок нарушился в этом собрании, и кругом, куда бы ни кинуть взор, видны были только женщины, одержимые демонами. И они то бегали по церкви, иступленно кривляясь, ударяя себя в грудь, размахивая руками, проповедуя. То катались по земле, в одиночку или попарно, изгибаясь в корчах, сжимая друг друга в объятиях, целуя одна другую, в ярости страсти или кусаясь, как звери. То, сидя на одном месте, дико искривляли лица гримасами, выкатывали и закатывали глаза, высовывая языки, хохотали и смолкали неожиданно, и вдруг опрокидывались навзничь, ударяясь черепом о камень. Одни из них вопили, другие смеялись, третьи проклинали, четвертые богохульствовали, пятые пели. Еще одни свистели по-змеиному, или лаяли по-собачьи, или хрюкали, как свиньи. И это был ад, более страшный, чем тот, который был явлен взором Данте Алигьери. В это самое время увидел я между собой и архиепископом, стоявшим в оцепенении, вдруг вынырнувшую словно из-под пола фигуру доминиканца брата Фомы, который и воскликнул голосом резким и властительным, ему несвойственным. «Женщины эти повинны в крайней ереси и явных плотских сношениях с дьяволом. От имени его святейшества заявляю, что подлежат они суду святой инквизиции». Я слышал, как стукнул о пол посох, который выпал из рук архиепископа, пораженного этими простыми словами, в хаосе совершающегося более, чем трубным звуком с неба. Но ответа на речь брата Фомы я уже не слышал. Как зигзагная молния прорезала мне голову мысль, что это последняя минута, чтобы спасти Ренату, и что, может быть, еще доступно мне вырвать ее отсюда, унести хотя бы против ее воли, как уносят умалишенных из пылающего дома. Не думая о последствиях, о способах выйти из монастыря, охраняемого стражей, кинулся я к Ренате, содрогавшийся на полу и еще оплетенный руками своих подруг, и уже коснулся ее так любимого, так мне дорогого тела, когда увидел я, что брат Фома осторожно отстраняет меня, и что около уже хлопочут несколько стрелков, в церкви не присутствовавших, а приведенных теперь, конечно, инквизитором, и сохранивших все спокойствие воинов. Брат Фома сказал мне: «Святая ревность обольщает вас, брат Рупрехт. Успокойтесь. Эти люди исполнят все, как должно». Я видел, как стрелки архиепископа бесстрастно связывали руки бесчувственной Ренате и подымали, чтобы нести ее куда-то. Еще не помнящий себя, я, не слушая слов инквизитора, снова бросился вперед и готов был вступить в рукопашную схватку с этими людьми, чтобы вырвать у них драгоценную ношу. Но тут почувствовал я, что кто-то взял меня за руку, и то был граф Адальберт, который сказал мне строго: «Рупрехт, ты теряешь рассудок». Властно и почти насильно повел он меня прочь через всю церковь к выходным дверям. Я повиновался ему безвольно, как ребенок старшему, и мы вдруг вышли на свежий воздух и на свет солнца, а за нами еще слышались и вопли, и стоны, и виск, и хохот несчастных, одержимых демонами.